О Елагине я сказал бы прежде всего то, что ему 22 года. Возраст роковой, время страшное, определяющее человека на все его будущее. Обычно переживает человек в это время то, что медицински называется зрелостью пола, а в жизни — первой любовью, которая рассматривается почти всегда только поэтически и, в общем, весьма легкомысленно. Часто эта первая любовь сопровождается драмами, трагедиями. Но совсем никто не думает о том, что как раз в это время переживают люди нечто гораздо более глубокое, сложное, чем волнение, страдания, обычно называемые обожанием милого существа. Переживают, сами того не ведая, жуткий расцвет, мучительное раскрытие, первую мессу пола. И вот путь я защитником Елагина, я просил бы судей обратить внимание на его возраст именно с этой точки зрения, и еще на то, что перед нами сидел человек совсем не заурядный в этом смысле. «Молодой гусар — ошалелый прожигатель жизни», — говорил прокурор, повторяя общее мнение и в доказательство правоты своих слов передал рассказ одного свидетеля, артиста Лисовского, о том, как Елагин пришел однажды в театр днем, когда артисты сходились на репетицию, и как, увидав его, Сосновская отскочила в сторону, за спину Лисовского, и быстро сказала ему: «Дядя, заслони меня от него». «Я ее заслонил», — рассказывал Лисовский, и этот гусарик, налитый вином, вдруг остановился и ошалел, стоит, расставив ноги, и смотрит, недоумевая: «Куда же это делось, Сосновская?» Вот именно так. Ошалелый человек. Но только от чего ошалелый? Ужели от праздной, разнузданной жизни? Происходит Елагин из родовитой и богатой семьи. Матери он лишился очень рано. От отца, человека сурового, строгого, был прежде всего отделен тем страхом, в котором он и рос, и вырос. Прокурор с жестокой смелостью рисовал не только нравственный, но и физический облик Елагина. И он сказал: «Таков, господа, был наш герой в живописном гусарском наряде. Но взгляните на него теперь! Теперь его уже ничто не скрашивает. Перед нами низкорослый и сутулый молодой человек с белобрысыми усиками и крайне неопределенным, незначительным выражением лица, в своем черном сюртучке, весьма мало напоминающий Отелло, то есть личность, по-моему, с резко выраженными дегенеративными особенностями, крайне нехрабрый в одних случаях, как, например, в отношении к отцу, и крайне дерзкий, не считающийся ни с какими преградами в других, то есть тогда, когда он чувствует себя свободным от отцовского взгляда и вообще надеется на безнаказанность». Что же, в этой грубой характеристике было много правды. Но я, слушая ее, во-первых, не понял, как можно с легкостью относиться ко всему тому страшно сложному и трагическому, чем часто отличаются люди с резко выраженной наследственностью, а во-вторых, все-таки видел в этой правде только очень небольшую часть правды. Да. Рос Елагин в трепете перед отцом. Но трепет не есть трусость, и особенно перед родителями, да еще у человека, которому дано сугубое чувствование всего того наследства, которое связывает его со всеми его отцами, дедами, прадедами. Да, наружность Елагина не есть классическая наружность гусара, но и в этом я вижу одно из доказательств незаурядности его натуры. «Вглядитесь, — сказал бы я прокурору, — попристальнее в этого рыжеватого, сутулого и тонконогого человека, и вы почти со страхом увидите, как далеко от незначительности это веснушчатое лицо с маленькими и зеленоватыми, избегающими глядеть на вас глазами. И потом, обратите внимание на его дегенеративную силу. В день убийства он был на учении, с раннего утра, конечно. и выпил за завтраком 6 рюмок водки, бутылку шампанского, 2 рюмки коньяку и остался при этом почти совершенно трезвым.